to sleep. I want to sleep. I'm very easy bouncing. Very easy bouncing. I want to fly. I want to fly. Maldivы или Майами, Синдаковы они. I want a bar. I want to drink. Попиздиться с охраной, усну я в луже пьяный. I want a cash. I want a money. Куплю я шлюху Галю или Киру Майю. I want to live. I want to live. С президентом новым, но только не Димоном.